Алла упасть в море, где ее поджидала группа спасателей. Брас утверждал, что карабин был исправен и раскрывался очень легко. Как бы то ни было, но в воздухе с Ингой что-то случилось. Похоже, что ее охватила паника. Не дождавшись, когда дельтаплан сделает вираж и подлетит ближе к берегу, к безопасному месту, она перерезала ножом фал и упала в море в 2 километрах от берега. Пилот заметил не сразу, что тащит за собой лишь обрезок веревки, и потому не мог точно запомнить место, куда упала Инга. Когда дельтаплан пролетел над местом прыжка, никто ничего не понял, в том числе и спасатели, ожидавшие Ингу. Началась неразбериха, постановщик трюков связался с пилотом по радио и стал выяснять, куда подевалась актриса. Пилот, в свою очередь, обложил всех матом и ответил, что в его обязанности входило следить за курсом и высотой, а не за игрой актрисы. Группа водолазов, которую срочно вызвали из Феодосии, прибыла лишь час спустя. Таким образом, поиски Инги начались с большим опозданием. Как назло, погода резко испортилась, на море появились барашки, вода стала мутной. Вертолет ВВС, прибывший на поиски, сделал всего лишь круг над предполагаемым местом падения Инги и улетел на базу в связи с ухудшением погоды. Поиски Инги были прекращены. Спасатели, разводя руки в стороны, вынесли свой вердикт. Без специальных плавсредств и при такой волне девушка вряд ли смогла бы продержаться на воде больше часа. Поговорить с Марковым по телефону было невозможно. Полчаса у него было занято, а когда, наконец, сигнал пробился, следователь, не дав мне рта раскрыть, произнес своим хриплым голосом. «Ты знаешь, старина, эти киношники за неделю мне столько работы навалили, сколько я за весь год не видел. Извини, ничем не могу тебе помочь». С оператором, который снимал последние мгновения жизни Инги, я тоже не смог поговорить. Его надолго заняла следственная бригада, приехавшая из Симферополя. Находиться рядом с плачущим Бразом, помогая ему решать все орг-вопросы, связанные с вызовом родственников и оформлением страховки, было невыносимо, и я незаметно смылся с его мокрых глаз. Я на удачу заехал на стадион. Как и предполагал, все полеты на дельтапланах были отменены, кассовое окошко в вагончике закрыто куском фанеры, а техники убивали время за игрой в карты и разделкой сушеной рыбы. Как только я заглянул в пропахший пивом и керосином вагончик, один из техников меня узнал. «Опять за машиной проследить надо?» — спросил он и подмигнул. «Нет, браток, сегодня полетов не будет. У нас ЧП. Присаживайся, пивка попей». «Мне нужен Ник», — сказал я. Воцарилось молчание. Техник с сухим треском оторвал от рыбины плавник и попробовал его на зуб. «А ты не в курсе, что случилось?» — спросил кто-то из темного угла. «В курсе», — ответил я. «Ника все утро в ментовке мурыжили. Вляпался он с этим кином», — пояснил техник. «А сейчас он где?» «Где он?» — продублировал вопрос техник, повернув голову в сторону темного угла. «Где-где? В якоре водку жрет», — ответили с темноты. «Ты вот что, парень, ты сегодня не донимай его полетами, хорошо? Ему не до полетов. Сам понимаешь, на его аппарате, считай, баба разбилась». Я молча кивнул и вернулся к машине. Якорь, бар без окон, неимоверно прокуренный и одинаково темный в любое время суток. Когда я спустился, пройдя через шторку из бамбуковых палочек, то минуту или две не видел ничего, кроме стойки и разнопородных бутылок на освещенных крашенными лампочками полках. Ник уже спал, уронив голову на стол, заставленный пустыми стаканами. Я подумал, что опоздал как минимум на 2 часа, и теперь мне вряд ли удастся поговорить с пилотом. Но едва я сел рядом с ним, как Ник поднял голову, посмотрел на меня разбросанным во все стороны взглядом, выдернул из-под стола руку и протянул ее мне. «Здоров», — сказал он, посмотрел на стол и вполне отчетливо оформил просьбу. «Будь другом, закажи что-нибудь». Я подозвал бармена, попросил 2 порции джин-тоника и очень крепкого кофе. «Я тебя узнал», — сказал Ник, сделав глоток. «Ты пришел свести со мной счеты». «Так давай, не тяни, бей». Он склонился над столом, подставляя мне скулу. Несколько пустых стаканов упали на пол. «Перестань, Ник», — ответил я. «Какие счеты? При чем здесь ты?» «Я не за этим пришел». «Это была твоя девушка», — тихо произнес Ник, глядя в стакан. «Я тебя понимаю. Но поверь, я ни в чем не виноват. Это просто несчастный случай. Она оказалась не готова. Он замолчал, стиснул зубы. Светлая челка упала ему на лоб. Пилот беззвучно качал головой. Я опустил.